«Список с Джерси у вас ведь с собой?» «Ага», — воинственным тоном отозвался Джо. «И там все точно. Он у меня в сумке». «Вы его не принесете, Джо?» — попросил я. «Надо же как-то разобраться, в чем тут дело». Он неторопливо зашагал к Гераклу, залез внутрь и вернулся со списком. Дыхание замерло у меня в груди. Глаза лихорадочно забегали по строчкам. «Да вот же он!» — воскликнул я с неистовым облегчением. «Племенной номер и номер 15-й, порядковый». Мы были спасены. Турецкий ветеринар забрал наш список и вернулся к своим коллегам для дальнейшей консультации. Опять довольно долго сыпались непонятные слова, взлетали и опускались руки, но в конце концов они, видимо, пришли к какому-то единодушному решению. Все дружно закивали, а некоторые скрестили руки на груди. Старший выступил вперед. Лицо его было неумолимым. «Мистер Хэриот, мы пришли к выводу, что выход есть только один. Вы же понимаете, что мы обязаны следовать собственному списку? Где гарантия, что мы купили именно это животное? А потому, с величайшим сожалением, прошу вас увести ее обратно». «Обратно? Вот так-так!» «Но это же невозможно!» — вскричал я. «Корова доставлена вам не из Англии, а с острова Джерси. Я не вижу, как я могу исполнить то, чего вы требуете». «Мне очень жаль», — сказал он, — «но наше решение бесповоротно. Не то животное мы принять не можем. А как и куда вы ее увезете?» «Забота ваша, но увезти ее вы обязаны». «Да, но», — залепетал я, — «почему вы убеждены, что животное не то? Дело, скорее всего, в ошибке вашей машинистки». Он выпрямился во весь рост, весьма внушительный, не говоря уж о плотном его телосложении, пронизал меня взглядом и предостерегающе поднял ладонь. «Мистер Хэриот, повторяю, наше решение бесповоротно». «Я, да, но, понимаете ли...» — растерянно бормотал я. Но тут мне на плечо легла тяжелая рука Джо. Он легонько отстранил меня, шагнул вперед, придвинул свое гранитное лоснящееся потом лицо к самому сам турка. Несколько секунд, не мигая, глядел ему в зрачки, а затем сказал с медлительной своей оттяжкой: «Назад я ее не повезу, приятель. Я свою работу знаю, и назад ее не повезу». Говорил он мягко, неторопливо, но тон был категорическим и произвел удивительный эффект. Турок весь как-то съежился, лицо у него сморщилось, взгляд стал жалобным, рот открылся. Я ждал, что хлынут возражения. Однако он промолчал и поплелся к своим коллегам. Они посовещались в полголоса, пожимая плечами и скорбно поглядывая на Джо. Затем наш собеседник сделал знак шоферам, и фургоны уехали. Битва была выиграна. «Спасибо, Джо!» — воскликнул я. «А мне казалось, нам уже не выкрутиться». Мы, подчиняясь приказу капитана Берча, подождали, пока тёлки не покинут лётное поле. Мне было приятно думать, что едут они навстречу привольной жизни. Всех их ждали образцовые животноводческие хозяйства, достойные аристократок таких голубых кровей. Обрадовался я и тому, что мои турецкие коллеги попрощались с нами очень сердечно. Меня поначалу грызло опасение, что недоразумение с номером испортит им весь день, но они цвели улыбками, словно по волшебству забыв о нем. Я поглядел на часы. 5. На раскаленной сковороде летного поля мы провели 9 часов, а по турецкому времени было уже 7. Мой единственный бесценный день в Стамбуле стремительно иссякал. Я провел ладонью по щетинистому подбородку. Надо немедленно вымыться и побриться. Плечом к плечу мы зашагали к аэровокзалу. Там в мужском туалете разделись, долго пили из-под крана и совершили омовение. Какой-то толстячок усердно посыпал мне спину тальком. Я опасался, что он рассчитывает на чаевые».